Глава 5. Восьмерочий бизнес. Будешь? Я протянул Элиоту бутерброд с сыром. Остатки запасов старины Корста. «Как ты вообще можешь жрать в такой ситуации?» — завопил он. Сверху прямо на хлеб упало что-то красное. «Ну вот». Я недовольно скинул труху на пол и уже хотел было откусить кусочек, но шальная пуля попала в стойку прямо над головой. Бутерброд засыпало опилками. «Да чтоб его со стены обоссали!» — проворчал я, пытаясь отряхнуть еду. «Ну а чего такого? Мы тут надолго, не сидеть же голодом». Прикинув, я потянулся к одной из бутылок на стеллаже. Жидкость темная, должно быть нормальным. Пару глоточков-то не повредит. «Чего ты расселся, восьмерка? Там мясо тухнет, а ты тут прохлаждаешься. Хватай пока свежатина и уксус, уксус найди!» Черный навис над головой, заливая все вокруг своими слюнями. «Ну, может, и не пару, может, и половину бутылки». Очередная пуля пробила стойку и разорвала бутылку у меня в руке. Какой-то сивушный запах. Может, оно и к лучшему. Я лишь ниже опустился на пол, а то мало ли. Стреляли уже 10 минут. Солдат в кольце смяли мгновенно, хоть те и успели огрызнуться автоматными очередями. Восьмерки добрались до эфира, а вот что дальше делать? Типичное быдло, не способное просчитать ситуацию хотя бы на 2 шага. Охрана 5-го никого не пропустила. Тупо закрыли ворота и начали отстреливать всех, кто попытался прорваться. А с другой стороны, солдаты Инквизиции, так что эти тупорылые отморозки оказались заперты в ангаре. И все бы еще ничего, ведь у восьмерок теперь тоже были автоматы, а самые умные еще и полимерную броню стянули с солдат. Только вот восьмерок много, а резервуаров с эфиром нет. Так что они начали резать друг друга. До тех пор, пока Инквизиция не перегруппировалась и не пошла на штурм. От ворот двигались ровные шеренги в белой броне, поливая плотным огнем все, что шевелилось. Так бы они и рассредоточились, занимая удобные позиции, постепенно продвигаясь внутрь и вырезая все живое. Только вот солдаты забыли, в каком секторе находятся. Восьмерки были не только в товарных рядах, так что им ударили в спину. Скорее всего, до отморозков в караулищах переулке дошел слух о чистом эфире, и они решили рискнуть. Хотя, зная нравы сектора, это их боссы решили рискнуть. Рискнуть тупым мясом, бросив его на штурм. Восьмерок мало не бывает, на их место придут другие. Всегда приходят. А те, кто выживет в этой мясорубке, займут почетные должности подле стола хозяина. И будет радоваться объедкам в своей миске. И не важно, что у хозяина будет эфир. Объедки — это тоже вкусно, особенно если не жрал уже несколько дней. И вот эта местная шушера зажала Инквизицию в тиски. Ребята из подворотен более организованы и имеют хоть какое-то подобие оружия. Даже полимерный доспех не спасет от шила в горло. «Надо сваливать», — произнес я. «Скоро сюда подтянутся экзоскелеты, и тогда вечеринка закончится». «И куда нам сваливать?» — спросил Элиот. «К 5-му? Он нас сам порешит». «Проломим стену», — пожал я плечами. Но полулежа это делать было не очень удобно. «Тут такой хаос, что нас и не заметят». «Ага, 2 химер никто не увидит, обычное же дело». «Пойдем так, не привлекая внимания». «Ты же шутишь, да?» «Бутерброд будешь? Последний остался». «Да чтоб тебя со стены обоссали, восьмой». Элиот что-то еще проворчал, а затем пригнулся к полу и пополз куда-то в сторону. Мы с Мелкой медленно доедали по половинке бутерброда. К сожалению, из предыдущего опилки я так не вытряхнул. Зато этот, теперь с двойным синтетическим сыром. Элиот вернулся через минуту, волоча с собой окровавленное тряпье. Снял с кого-то из трупов. Затем я с удивлением наблюдал за метаморфозами старика. Руки и грудь покрылись чешуей, но не как раньше. Это скорее походило на орнамент по коже. И еще броня была под одеждой. Элиот принялся заматывать видимые участки тела и даже соорудил на голове нечто вроде капюшона, а вот неприкрытое лицо оставалось вполне человеческим. «Я тоже так хочу», — произнес с обидой в голосе. «Нейроинтерфейс позволяет частичную трансформацию», — ответил он. «У тебя заблокирована эта функция». «Эх», — буркнул я. «Ладно, сраной восьмерке не привыкать лезть под пули». Я проверил плазматический пистолет, обычный, который еще у пятого взял. Затем аккуратно выглянул из-за стойки. Расположение, диспозиция, следы разрушений, кровь, перемещение белых пятен. «Скоро пойдут на прорыв», — подвел я итог, возвращаясь на пол. «С чего бы?» — усмехнулся Эллиот. «А какой у них выбор? Либо сдохнуть тут, либо сдохнуть в подворотнях от рук своих же. Но тот враг привычней». «Они могут отдать им эфир и сохранить себе жизнь». «Ты как будто вчера в сектор приехал», — ухмыльнулся я. «Ну какая восьмерка добровольно отдаст эфир?» «Нет, они за него зубами грызть будут. Вон, там уже нарисовались 4 группы восьмерок. Скорее всего, у каждой по резервуару. Договорились объединиться и потом поделить». «Ага, как же. Они скорее друг другу глотки перережут, чем честно поделят». «Скорее всего, они даже не выберутся», — честно ответил я и прислушался. «Начинается. Готовься и не отпускай мелкую». Рывок в сторону за спины восьмерок, Эллиот бежит следом, хоть и заметно отстает. Мы рванули не к выходу из ангара, а в бок. Вылетать лоб в лоб на солдат Инквизиции мне вообще не улыбалось. Обогнув несколько опустевших контейнеров, прошел пару поворотов и оказался на краю ряда. Теперь я смотрел на разгоревшуюся битву сбоку. И должен признать, восьмерки рвались на свободу с отчаянием загнанного зверя. «Я думал, их быстрее положат», — произнес Эллиот. Словно в ответ на его мысль раздался мерный речитатив пулемета. Он сопровождался целыми фонтанами крови и оторванных конечностей. Рисунок боя мгновенно изменился, и теперь уже восьмерки разбегались кто куда, прячась по углам. Я глянул в небо, но дрона наблюдателя не заметил. Либо сопровождает солдат, либо давно сбили. Тем лучше для нас. Примерился к железной стене ангара в углу, выглядит довольно хлипко. Но если я прав, то в этом месте товарные ряды примыкают к дому, а там уже бетон и арматура. Превращение занимает все меньше времени, а команды произносятся почти на автомате. Короткий разбег, но грохот удара тонет в воплях умирающих восьмерок. Вскрикивает худая пожилая женщина, вяжущая что-то длинными спицами. «Извиняйте», — произнес я глухим голосом, — «и несусь дальше. Не знаю, как она дожила до такого возраста в этом месте, но, надеюсь, от моего вида ее кондрашка не хватит. Если что, ее смерть плюсовать к сегодняшним не стану». Мы оказались на первом этаже типового квартирного дома. Вместо выхода пробежали по длинному узкому коридору, перепрыгивая через завалы какого-то мусора и скарба местных жильцов. Я выломал крайнюю дверь, но тут никого не было, благо разгар рабочей смены. Подойдя к окну, аккуратно его приоткрыл и выглянул наружу. Пришлось снять решетку вместе с куском стены. Вроде чисто. Выбравшись наружу, сразу бросились прочь от места схватки. 5 минут хорошего темпа, и мы тормозим под особо плотным навесом из проводов. Эллиот тяжело дышит, а мелкая безразлично смотрит куда-то в сторону. «Кажется, оторвались», — пыхтит старик, стягивая из себя окровавленное тряпье. «Сможешь позаботиться о мелкой? Хотя бы до вечера. Мне нужно кое-куда сходить». «И что мне с ней делать? Восьмой, у меня 2 десятка химер на попечении. И уверен, Инквизиция уже в курсе об этом. Они же видели меня в подвале». «Тоже верно», — кивнул я. «С тобой ей даже опасней будет. Отведи ее в церковь в 8-м секторе. Солдаты не видели твоего лица, а значит, и искать будут ящерицу». «Мой прототип не ящерица», — потряс кулаком старик. Я усмехнулся про себя. «Ему бы сейчас клюку в руки и ножкой топать». «Как скажешь. Сможешь отвезти?» «Да, смогу, чего уж тут. Недалеко». «Хорошо, спасибо тебе. Найди там настоятельницу Агнес. Скажи, что я попросил присмотреть, и передай, чтобы не говорила ничего Нео Якудзе». «А они тут при чем?» — удивился Эллиот. «Это их церковь, и обычно там охрана сидит». «Не переживай, старик с маленькой девочкой им вряд ли будет интересен». «Не нравится мне все это, восьмой. Ну ладно, дело твое. Отведу девчонку, и на этом мы закончим. Не ищи меня, пожалуйста. От тебя одни проблемы. Как скажешь, — кивнул я. Твое право. Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Он поплелся в 8-й район, а я во 2-й. Было одно дело, которое надо было сделать. Вернее, проверить кое-что. По пути встретил пьяную восьмерку, забрал у него хламиду с капюшоном, взамен той, что осталось в подвале. Мне нужнее. Так и побрел тихими улицами, стараясь не привлекать лишнего внимания. Я хорошо знал этот сектор. Знал, где и в какое время будет много людей, среди которых можно затеряться. А также знал, где в это время перекрестки будут безлюдными. Я вплетал свой путь в потоки этого места, становясь частью его. Перетекал из одной толпы безликих восьмерок в другую, постепенно приближаясь к цели. Иногда менял направление, возвращаясь назад, стараясь не пересекаться с патрулями и постовыми. А их здесь хватало. Это сколько же сил сюда бросил центр? Разумеется, дело тут далеко не в эфире. Им нужна странная мелкая химера, которую они выращивали. Оружие второго поколения, выведенное в стенах лабораторий. Управляемое, контролируемое. Наверное, они как-то планировали использовать ее, рассчитывая, что та будет безропотно подчиняться. Хотя, если вспомнить пустой взгляд мелкой, которая безвольно шагала, куда поведут... Ну да, департамент верным курсом идет. А вот и я, наконец, пришел. Кажется, адрес верный, хотя и выглядит странновато. К высокой стене, огораживающей свалку, привалился хлипкий приземистый домишко, спаянный из листов проржавевшего железа. А вокруг даже был небольшой заборчик. И веранда имелась с креслом-качелкой. Неплохо он тут устроился. Я бы тоже не отказался от частного домика посреди сектора, да еще и с креслом на веранде. Да еще и с самой верандой, пусть и такой обшарпанной. Но для восьмерки просто роскошь. Переступив через растяжку с взрывчаткой, направился внутрь. Но не к главной двери, а на задний двор. Скорее всего, тут хватает сюрпризов, поэтому лучше не рисковать. Черного входа не оказалось, как и окон. Ну да, зачем они тут? От стены дома до стены свалки пара метров, а со стороны так вообще кажется, что они вплотную пристроились. Пришлось отогнуть один из железных листов стены и так забраться внутрь. Найдя в углу кресло поудобней, сбросил рядом мешок. Прошелся по комнате и открыл дверцу холодильника. «Ну и обосраться!» — произнес восьмерка. «У него даже холодильник есть, работающий!» «В него как раз поместится 1,5 трупа!» — сунул голову черный. Я достал бутылку вроде бы пива и захлопнул дверцу. Голова черного осталась внутри, поэтому он отшатнулся безголовым. Постоял так немного, размахивая руками и забрызгивая все вокруг кровью. Я добрел до кресла и уселся, откупорив бутылку. Черный руками покопошился у себя внутри шеи и вытащил новую голову. Сраный клоун. «Значит, хозяин домишки», — прорычал он. «И нужно найти еще половинку восьмерки. Чего ты расселся? Холодильные мощности простаивают». «Бизнес загибается. Прямо сейчас где-то в секторе гниет сочное мяско, а ты...» «Захлопнись, черный», — произнес я без всякой злобы. «Никакой благодарности», — проворчал он, обнюхивая углы. «Вот тут соглашусь», — кивнул восьмерка. «А могли бы поселиться в голове какой-нибудь шлюхи? Было бы на что посмотреть хотя бы». «Изнутри». «Оба закройтесь», — произнес я. «Дайте подумать в тишине». Думать, однако, получилось недолго. Вскоре послышались шаги, скрип половицы, какой-то шелест. Все-таки в двери были какие-то ловушки. Человек в широкополой шляпе зашел внутрь, скинул на вешалку плащ и резко обернулся. В руках 2 револьвера, курки взведены и смотрят прямо на меня. Я же, в свою очередь, отхлебнул еще пиво. Неплохое, между прочим. Губа у него не дура. «Как ты вошел?» — спросил он. «Серьезно, Сол?» — удивился я. «Тебя это волнует в первую очередь? Присядь, есть разговор. Пиво будешь? Угощайся и мне принеси». «Тебе весь сектор ищет, восьмерка. Инквизиторов посреди ночи подняли». так тем более лучше не привлекать внимание пальбой. Если убью тебя, получу солидную премию и восьмой район в придачу. Если, кивнул я. Вот оно как значит. Я 5 лет пахал, убивал, договаривался, угрожал, пытал и запугивал восьмерок, чтобы сделать свой район самым тихим и спокойным, ну, не считая 6-го с его вокзалом и армией. А они, значит, оставили его наградой за мою голову. Убей восьмерку, получи в награду принцессу, золото и 2 полцарства. Хитрые ублюдки. Сол, вот я из принципа не сдохну. Чтобы мой 8-й район, да в твои лапы. Да ты даже жопу свою ленивую от дивана не оторвешь, пока не приспичит. Как будто у тебя будет выбор, усмехнулся ковбой. Ну да, должен признать, слухи о нем ходят давно. И говорят, что стреляет этот инквизитор, ой, как хорошо. Но я все еще разговариваю, а значит, шансы есть. Тебе сообщили обо мне, спросил я. Всем инквизиторам сообщили. Про Химеру тоже в курсе. А ты ловко водил всех за нос столько лет. Тогда ты понимаешь, что если я и раньше тебе зад мог надрать, то сейчас тем более. Вряд ли ты покрываешься броней так быстро. Хочешь, проверим? Но тогда кто-то сегодня поработает вспышкой, Сол. А у меня вот... Я потряс в воздухе рукой с перчаткой. Блокиратор не пропустит сигнал даже в случае моей смерти. Оружие на стол, восьмерка. Тогда и поговорим. Да хрена с 4, усмехнулся я. Мне слишком удобно в этом продавленном кресле. Все такой же наглый, ухмыльнулся Сол, хотя уже и не инквизитор. Теперь я еще наглее, так что хватит тыкать в меня этими пушками. Либо стреляй, либо притащи пиво и поговорим. Знаешь, только за то, что я не пристрелил тебя сразу, меня могут разжаловать. А ты же сам прекрасно знаешь, кого восьмерки ненавидят больше, чем инквизиторов. Ага, бывших инквизиторов. Поверь, по себе знаю. Чего надо? Спросил Сол. Однако с места он не сдвинулся и оружие не опустил. Я же старался держать руки на виду и лишний раз не провоцировать его. У меня рюкзак, набитый чистым эфиром. Мне это не интересно, восьмерка. Ты же знаешь, мне нравится быть инквизитором. Статус, а не деньги. Вот что дает безопасность в этом мире. Понимаю, но тем не менее мне нужен проход за стену. Из Альтаира? Усмехнулся Сол. А я тут при чем? Ходят слухи, что есть тайный путь через свалку. Кому, как не королю свалки, об этом знать? Ты ошибся адресом, восьмерка. Нет такого прохода. Все это россказни для туристов. Идиоты попадают в сектор и пытаются из него выбраться. Их ведут на свалку, а вечером на ужин свежее мясо. «Учись, тупая восьмерка», — прошипел Черный. «Вот как надо делать бизнес, сраный расточитель». «А ты, разумеется, в доле». «Не понимаю, о чем ты», — ухмыльнулся Сол. «Ну да, конечно». Я медленно поднялся с кресла. «Значит, ошибся адресом. Пойду тогда, поищу, кого спросить». «Ты же понимаешь, что я не могу дать тебе уйти, восьмерка? Я должен тебя пристрелить, иначе меня уволят». «Конечно, понимаю», — кивнул я. «Но и ты пойми, я не хочу, чтобы ты настучал в департамент о том, что видел меня, так что я не смогу оставить тебя в живых, без обид». «Конфликт интересов получается», — ухмыльнулся Сол. «Прямо безвыходная ситуация, я бы сказал. Но только учти перед тем, как стрелять. Не считая этой бутылки пива, сегодня я абсолютно трезв». Кажется, я заметил страх в его глазах. Мы смотрели друг другу в глаза, а револьверы в руках ковбоя начали дрожать. Затянувшаяся пауза напоминала затишье. «А все мы знаем, что приходит следом».